Она наклонилась вперед. На страницах светской хроники пишут не только о веяниях моды и сортах печенья. И статья эта вам вполне по плечу, Флетч. Флетч смотрел на окно. А ваш папоротник засох. Мне нравится коричневый папоротник. Энн по-прежнему смотрела на Флетча. Навевает мысли о вечном. О, Боже! Мне нравится, что вы будете работать в моем отделе, юный Флетчер. Ну, по крайней мере, вы не станете жаловаться, что у вас украли сумочку. Я волнуюсь совсем не из-за сумочки. Флетч поднялся. Интересно, что вы принесете в клювике? Вы просите принести что-то в клювике, загнав меня в угол. И еще, Флетчер. Да, мадам? Остерегайтесь Бифа Уилсона. Не стойте у него на пути. Он раздавит вас, как асфальтовый каток. Злобный, злопамятный тип. Я-то знаю. В свое время он был моим мужем. Флетч, с вами хотят поговорить. Молодая женщина, сидевшая за столиком у двери кабинета Энн МакГарахен, звякнула многочисленными браслетами. «Линия 303. Оригинальный костюмчик. Боитесь, что вас тут изнасилуют?» «Слушаю», — сказал Флетч в трубку. «Привет», — ответила Барбара. «Я в ярости. С чего бы это?» «Зачем ты подкалывал мою хозяйку?» «А что я такого сказал?» «Галифе у Сесилии больная мозоль. Она закупила слишком большую партию. Поэтому она и не подозвала тебя к телефону?» «Ну, таковы наши правила. Телефон служит для деловых переговоров, а не для болтовни сотрудников. Но я жених ее лучшей продавщицы». «А почему мы не можем встретиться во время ленча?» «У нас тут аврал. Сегодня понедельник, Флетч. В субботу у нас свадьба. Нам есть что обсудить, знаешь ли. Слушай, я уже договорился о ленче с Олстоном. Мы же хотим, чтобы он был у нас шафером, не так ли?» «Это не самое главное. У нас совсем мало времени и масса проблем. Ты должен мне помочь». «Только этим я и занимаюсь». «Ну, в прямом смысле, помочь. Ты только подумай, что нам предстоит». Синди говорит: «Барбара, остынь, не дави на меня». «Почему нет?» «Потому что не прошло и двух минут, как одна дама проехалась по мне, словно асфальтовый каток. По сравнению с ней ты надувной пуфик». «Так почему бы тебе не жениться на ней?» «Я бы женился, да она решила использовать меня для другого». Глава 8. «Добрый день, Олстон». Флетч уселся за столик напротив своего приятеля. «Добрый день», — кивнул Олстон. «Я пью пиво». «Наслаждайся». «А ты хочешь пива?» После кивка Флетча Олстон дал знак официанту. «Два пива, пожалуйста». Затем Олстон смахнул с рукава пиджака невидимую пылинку. «Флетч, увидев тебя на тротуаре, я не мог не обратить внимания на твой костюм». «На что?» «На твой костюм». «Меня перевели в отдел светской хроники». Олстон широко улыбнулся. «Называется твой костюм к чертям светское общество?» «Хорошее название. Гармонирует с засохшим папоротником и мыслями о вечном». «Вижу, и у тебя было жаркое утро. Тебе-то наконец-то всыпали за тот заголовок». «Заголовок? Несчастный случай спасает жизнь доктору». «Да его никто и не заметил». Официант принес пиво. Иногда мне кажется, что в Ньюс Трибюн никто, кроме меня, не понимает, что есть новости.